швейцарцев вот эта зона комфорта, которая вот она у них не ограничена их квартирой, балконом, может быть, а она распространяется на всю Швейцарию, до последнего ее кусочка. Здесь... Вся страна — это мой дом, да? Да, вот... Они даже сложно объяснить людям, чем ты занимаешься. Ты занимаешься, на самом деле, той вещью, которой 100% людей пользуются. То есть шрифты мы читаем каждый день, набираем ими тексты, и это все кто-то должен делать. И это довольно непростая задача, потому что шрифт — это не только рисунок букв, но это еще и техническая часть, как эти буквы будут взаимодействовать между собой в слое, в строке. Донецк. Удивительное место, я даже вот сейчас говорю это слово, у меня мурашки идут, потому что, ну, один из моих любимых городов, где я был вообще, такое уникальное место. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савельевич, из столицы Шотландии, Эдинбурга. И сегодня у нас гостевой выпуск. С нами сегодня Сережа Рассказов из Лозанны. Лозанны. Привет, Сережа. Лозанны. Привет, Александр. Сережа — основатель школы шрифтового дизайна, автор одноименного телеграм-канала и еще и основатель фестиваля «Тай-Петербург». И сейчас он в Швейцарии, и в Швейцарии он тоже учится шрифтовому дизайну. Все так? Да, все так. Ну, я обучение закончил, и скоро у меня совершенно новый путь. То есть у меня студенческий вид на жительство заканчивается через месяц, и где я буду через месяц, я еще до сих пор не знаю. Я кстати, тебя так и не спросил. То есть это будет где-то в Швейцарии или, так сказать, весь мир, как сказать, the world is your oyster? Я не представляю, куда. То есть я, во-первых, нужно понять, так-то мир весь открыт, можно где угодно. Я говорил, что я космополит, но... Все зависит от того, где я смогу получить визу, а это очень непросто. То есть я не могу получить убежище как украинец просто так в Швейцарии, потому что я до начала войны я уже жил в Швейцарии, и поэтому сейчас как бы я не могу претендовать на ту помощь, которая оказывается беженцам, потому что у них сейчас более серьезная ситуация, и они в приоритете. И я не могу как бы податься на то же самое. То есть я могу, конечно, попросить политическое убежище. Мне тут накануне приходила угроза в личные сообщения о том, что только попробуй вернуться в Россию, мы тебя ждем, и ты получишь свое за свои публикации в соцсетях. Информация тебе передана нужным людям. Ну, в общем, такие угрозы. То есть как бы я могу претендовать на политическое убежище, но мне хочется как-то самому найти, где жить, найти, может быть, работодателя сейчас или оформить визу фрилансера в одной из стран, например, в Германии или Португалии. В Швейцарии сложнее всего устроиться, потому что здесь очень много дизайнеров. То есть это вообще страна дизайна. Я ходил на интервью к одной из женщин в Цюрихской школе дизайна, она работает там в архиве, и она мне сказала: Швейцария уникальная страна, в какой-то момент здесь решили, что нужно делать прикладное искусство, то есть дизайн, и здесь практически отсутствует в вузах творческих арт или крафт какой-то. То есть здесь почти все направления, они дизайнерские, и очень много дизайнеров. То есть это вообще страна дизайна, она появилась именно такой из образования. То есть тут осознанно решили учить именно дизайну, а не искусству, художникам и так далее, то есть там скульпторов и так далее. Их здесь практически нет, это во всех других странах. И поэтому здесь очень высокая конкурентная среда, работодателей не так уж и много, потому что тут люди выпустились, сами организовали студии, сами в ней работают. Вот, поэтому рассматриваю Германию или Португалию, где проще получить визу фрилансера. Да, расскажи немножко, так сказать, о себе. Кто ты, Сережа? Я Сережа Рассказов. Мне очень сложно себя идентифицировать, откуда я, потому что я родился и прожил полжизни в Украине, в Донецке, и у меня украинский паспорт, гражданство, но после этого я переехал в Россию, поступил на графического дизайнера, это было в нулевых, тогда еще особо в Украине не было никаких устраивающих меня вузов, потому что я уже тогда хотел стать шрифтовым дизайнером, и я думал Москву, но поступил в Петербург и там набирался какого-то опыта. И вот так вот я сменил вторую страну, вообще изначально я родился в СССР, это была еще одна страна, и так постепенно, то есть мое имя, например, менялось, то есть я в СССР, меня звали Сергей, потом в украинском паспорте я стал Сергей, после этого в Россию я переехал, и у меня там был расширение на временное проживание, вид на жительство, и там было написано снова Сергей. Я сейчас переехал в Швейцарию, и здесь меня мое имя произносят как угодно, но только не так, как я хочу, Сережа. И это, конечно, то есть сложно себя идентифицировать по имени, сложно идентифицировать себя по месту нахождения, потому что когда у тебя нет возможности вернуться домой, мой дом в Донецке, он сейчас под оккупацией, то ты уже начинаешь искать какие-то защитные методы и придумаешь себе какие-нибудь концепты, типа ты космополит, еще что-то такое, чтобы хоть как-то придумать себе оправдание, что у тебя нет дома, и как бы мой дом весь мир. Вот. Я шрифтовой графический дизайнер. Я дизайном занимаюсь уже почти 20 лет. С момента, как только у меня появился компьютер в начале нулевых, я сразу начал рисовать всевозможные аватарки, рекламные баннеры, делать сайты. И с тех пор, в общем-то, решил, что дизайн — мое призвание. И поступил на графического дизайнера, отучился. Конечно, вуз оказался очень паршивеньким, и после этого я придумал, как такой протест, организовать свою собственную школу. Да, я хотел спросить, я вам покажу, как правильно учить дизайну, да? Вот именно так, да. То есть меня очень многое не устраивало в процессе обучения, даже меня это настолько не устраивало, что я устраивал протесты во время своего обучения. Я делал не так, как меня просили преподаватели, а вот максимально, как я считал правильным. И до третьего курса мне оставили там незачеты, двойки, тройки постоянно, и потом меня так на третьем курсе привели уже прямо на панели к заведующей институтом графического дизайна и сказали: вот, смотрите, какой бездельник, смотрите, что он творит. Она посмотрела и такая говорит: Сережа, давай-ка ты будешь преподавать у студентов первого курса. И я так вот продавил свои какие-то идеалы, и тогда вот я уже начал преподавать. Понятное дело, в вузе все равно было много ограничений, не так уж много возможностей, но даже вот те вот студенты, которые через меня прошли за студенческие годы, они, многие из них выбрали путь шрифтового дизайна, каллиграфии, и сейчас они довольно талантливые ребята, многие из них. И много где по миру я их иногда встречаю в совершенно неожиданных местах. Разумеется, после выпуска, после окончания учебы, я решил открыть свою школу и попробовать применить все свои навыки там. Я ее просто назвал «Школа». Это была тоже еще одна такая демонстрация. Я просто назвал свою школу графического дизайна словом «школа» с большой буквы. Мне вуз графического дизайна не так уж много дал, сколько мне хотелось. Я решил, что я организую собственную школу. Я составлю программу такую из всего, что я не знаю, из всего, чему мне самому хотелось бы научиться. И приглашу под эти темы тех преподавателей, у которых я хочу учиться, самых лучших из лучших. Именно дизайнеров, практиков, не теоретиков, не всяких доцентов, которые сидят просто по кафедрам и, я не знаю, ждут, когда к пенсии они станут докторантами и у них будет высокая пенсия, а именно практиков, и я начал приглашать, и это было очень приятно, что многие согласились, и я вот организовал курс. То есть, по сути, у меня не было места, где я мог бы научиться шрифтовому дизайну, но мне очень хотелось получить эти навыки, чтобы потом еще поехать учиться куда-нибудь в Европу, и никакого другого выхода не было в том городе, в котором я был. Я решил быстро организовать и собрать, что ли, единомышленников. Я везде опубликовал посты, меня поддержало много людей, отрепостило. И так я набрал свою первую группу студентов, порядка 15 человек. Сумма за обучение была не сильно высокой, то есть я вообще с этого... Это был не бизнес-проект, это был чистый энтузиазм, то есть я набрал нужную сумму, сверстал бюджет, чтобы арендовать помещение и оплатить билеты, гонорары всем тем многочисленным преподавателям, которых я хотел видеть. И там за год я примерно пригласил несколько десятков разных дизайнеров со всей страны. И не только страны, там была и Беларусь, и Украина. Ну, в первый курс у меня не получилось иностранцев приглашать, но дальше на следующих курсах я уже приглашал иностранцев. То есть моя планка, мое желание, чему я хотел бы научиться, росла. И таким образом я, как бы не имея ничего и опыта, у меня получилось сделать хорошую программу, потому что я очень хорошо понимал, чего я хочу научиться. Как ты пришел вообще к этой мысли, что как бы дизайн шрифтов — это как бы очень интересно? Потому что обычному человеку можно сказать, ну, типа, буквы-буквы, там, Arial, Helvetica, что там, кому это нужно? А тебя что-то явно как бы задело. Ты такой, надо понять, как это все работает, да? Или как это было? Это было примерно в 2005-2006 году, когда я просто... Мне попалась книга Дмитрия Петровского «Зримый глагол». Такая очень провинциально оформленная книжка, но внутри было очень много хороших слов, написано про кириллицу, про то, что нужно делать качественные шрифты, что это... Ну и оттуда я вообще узнал, что существует такой вид искусства, как шрифтовой дизайн, что шрифтов бывает много, и там были такие как бы... какие-то хорошие такие написанные слова про то, что вокруг латинизация, а нашу кириллицу никто особо не разрабатывает, много плохой кириллицы, хорошей кириллицы мало, и не хватает вот профессионалов, профессиональных шрифтов. В тот момент этого действительно не хватало. В 2005-2006 году у нас еще была такая эпоха, когда, наверное, помнишь, или даже еще до сих пор они попадаются, шрифты с приставкой DS, fonts, и всякие были вот искаженные шрифты со всякими эффектами, вот такие из 90-х. Вот эти шрифты, они, ну, как бы очень были низкого качества и не очень высокого. Но вот самый яркий пример — это шрифт Дудя. Его потом отребрендили, но вот изначальный вот этот шрифт — это вот из той эпохи. А хороших таких рабочих текстовых шрифтовых было очень мало. И я просто на первом курсе, когда у нас кто-то спросил, кто кем хочет быть после выпуска, я написал, что я хочу быть шрифтовым дизайнером. И это, в общем-то, был такой... До этого я об этом не задумывался, но тогда я это написал, и вот как-то к этому начал идти. Мой путь был очень долгим, больше 10 лет. Конечно, сегодня этот путь можно пройти намного быстрее, но вот тогда мне приходилось буквально на собственном энтузиазме прокладывать этот путь самому, не имея ни особо книг, ни преподавателей. Параллельно еще пытаясь как-то заинтересовать других людей вокруг себя и собрать, устраивая фестивали и школы. Да, это было все такое вот параллельные, взаимосвязанные процессы, потому что... Понятное дело, что пока я мечтал стать шрифтовым дизайнером, я просто занимался брендингом, инфографикой, был арт-директором в журналах парочки, и так потихоньку через инфографику, брендинг, постепенно к типографике, постепенно двигался в шрифт, и между этим делал самостоятельно какие-то шрифты. Я выбирал какую-нибудь нишу, например, контрастный геометрический шрифт с засечками, и вот то, чего просто вообще не существовало, и пытался придумывать. Это были такие упражнения. Выдумывал какую-то задачу, которая просто нишу шрифтовую, которая полностью пустая, не заполнена, нет никаких аналогов, и пытался в ней изобретать. Это очень хорошо качало навыки, но это тоже было сложно. Расскажи, может быть, немножко про фестиваль. Что это такое, как это произошло? Фестиваль Тай-Петербург. Петербург, он... Это особая вообще моя страсть. Как я сказал, что я сначала открыл свою школу, и в нее просто начал приглашать всевозможных преподавателей. Я понял, что было бы классно в конце обучения моим студентам устроить яркую защиту и презентацию их шрифтов, чтобы ее увидели, ну, все. Нет ничего лучше, ну... Просто никто не придет на защиту шрифтов студентов, если просто организовать защиту шрифтов. Ну, может быть, придут самые такие энтузиасты. Тут я решил сделать прям международный фестиваль с большим количеством международных докладчиков, спикеров, известных дизайнеров, и привести их всех вот в тот город, в котором я на тот момент жил, в Петербург. Так родилось название Тай-Петербург. И Петербург, и придумал, сделал логотип. Сразу ко мне подсоединилось много энтузиастов, ребят, волонтеров, кто мне захотел помогать делать этот фестиваль. Например, Кирилл Борисов и Даша Никеева. У них студия называется «Группа». Они вот вызвали сделать фирменный стиль фестиваля. Это мне тоже было интересно, чтобы не делать все самому, отстраняться от каких-то элементов дизайна, чтобы они как-то шли не только без моего видения. И я организовал первый фестиваль, и мне удалось сделать фестиваль на самой такой известной площадке в Манеже, в Петербурге. Я сделал для них бесплатный проект, то есть как бы я отработал эту площадку, сделал им огромные вывески на весь фасад. Благодаря этим вывескам, ну, довольно хайповый получился проект, его многие репостили. Это было слово «Биеннале» прямо на колоннах фасада исторического здания в центре Петербурга. Такое мало кто делал. А тут вот Андрей Шлюта меня пригласил, и мы сделали совместный проект. И после этого как бы мне директор Манежа разрешил на день или на два, я уже не помню, занять Манеж и сделать там фестиваль вот международного уровня на площадке международного уровня. В общем, чистый энтузиазм. Снова же, вот как я... Мне очень бы хотелось бы донести мысль, что если вам чего-то не хватает, вам нужна, не знаю, нужно где-то поучиться, вы хотите конференцию, вы хотите получить какой-то опыт, станьте организатором по неволе. Вот я такой вот организатор по неволе. Вот мне это нужно, я не ропчу, не жалуюсь, я просто беру и делаю это. Это не просто, я вообще не организатор, я... вообще интроверт, для меня это все очень невероятно тяжело, но я просто понял, что как бы если мне это надо, я возьму это и сделаю. И вот сейчас вот как бы уже, да, Петербург я уже не организую, я живу в другой стране, но на самом деле, если кто-то меня слышит в любом городе, где бы вы ни находились, вам достаточно просто понять, есть ли у вас страсть внутри, жаждете ли вы чего-то, и это можно будет сделать. Фестиваль, школу, что угодно. Не нужно ждать, когда вы станете гуру, чтобы что-то организовать. Для этого как раз наоборот. Пока у вас есть жажда знаний, как раз намного легче все организовывать, потому что вам самим это нужно. Когда у вас уже будет достаточно знаний, вам уже не захочется ничего организовывать, вам будет этого и так уже достаточно всего, что вы знаете. Часто есть такое предубеждение, что как бы пока ты не стал суперпрофессионалом, ты не должен преподавать. Если ты не профессионал, ты не можешь организовывать профессиональное какое-то мероприятие. А мне кажется, наоборот, только у тех, кто еще только растет, у них больше энергии, больше желания это все организовать и создать. Я 100% согласен с этим. То есть, мне кажется, когда ты сам все это как-то познаешь, у тебя вот этот вот огонь в глазах, и как бы все интересно, и ты как-то этим готов делиться со всеми. Вот это вот тот самый момент, когда, да, нужно начинать этим действительно делиться, как-то организовывать. У меня есть, на самом деле, похожая история, тоже типа из конца 90-х, начала 2000-х, из мира компьютерной графики. Конец 90-х, типа CGI было, типа такая очень горячая тема. Сейчас это как бы очень скучная тема, потому что ее уже слишком много. Render.ru, да? Да, был Render.ru, собственно, это петербургский сайт. Собственно, конец 90-х, начало 2000-х. И я на рендере присутствовал, но мы потом организовали свой сайт под названием CGTalk. И CGTalk.ru — это был типа конкурент рендера. Mm-hmm. Он был типа московский. Но я был в Финляндии, основатели были, собственно, из Москвы. И мы, собственно, фактически вели этот сайт тоже. У нас там был форум, там картиночки, все на русском языке. Соответственно, мы переводили какие-то статьи с английского. И это потихонечку раскочегарилось. И в итоге мы такие: блин, надо организовать какую-нибудь, типа, конференцию или там ивент. И мы такие: CG-ивент. И CG-ивент, короче, да, мы действительно организовали. Начало 2000-х, 2005, по-моему, у нас был первый ивент в Москве. Тоже позвали туда кого только не, там, со всего мира, там, Industrial Light and Magic, там, чуваки из Veta Digital, там, вот это все. И абсолютно, как бы, на энтузиазме, без какого-то опыта. Ну, там, народ, ну, в Москве, соответственно, была вся эта индустрия, плюс первый ночной дозор вот-вот как раз выходил. Были интересные времена. И с нами все разговаривали, всем было интересно как-то, и мы вот на этом деле подняли, по-моему, несколько вот таких ивентов. Было очень круто. Я вообще, на самом деле, я ни капли не профессионал в этом плане, мне было просто интересна сама тема, вот, и то, что мы как-то все это подняли, было очень круто, получили кучу удовольствия, да, вот, так что, да, организовывайте ивенты, это прикольно. Мы можем поговорить про Донецк, расскажи про Донецк, что это за город? Донецк удивительное место. Я даже вот сейчас говорю это слово, у меня мурашки идут, потому что, ну, один из моих любимых городов, где я был вообще, такое уникальное место. Я после того, как переехал учиться, я все равно каждые каникулы садился на поезд 2 часа, там 42 часа, не 2 часа, 2 дня почти. То есть 2 ночи ты едешь на медленном поезде с тараканами иногда. Вот едешь в свой родной город в каком-то смысле. То есть у меня там были различные лайфхаки. Я, чтобы сэкономить, я подходил перед отправлением поезда, чтобы не покупать билет, я подходил к проводнику и спрашивал, есть ли свободная где-нибудь полочка за полцены. И так экономил, как студент, потому что это тот город, в котором я родился, в котором я все знаю. Знаю, где вкусные котлеты по-донбасски, знаю, где вкусные чебуреки. И просто, то есть я как знаю прекрасное такое слово «живчик». Конечно, я туда ездил вот каждые несколько месяцев, минимум раз в полгода, и просто провести время, побывать там. А сам Донецк – уникальное место тем, что, конечно, сложно сейчас говорить про него, потому что это все как-то будет в прошедшем времени. Ну да. Немножко грустно, потому что изначально это был очень развивающийся город, в котором там, ну, всевозможные там магазины, гастрономия, какая-то уличная культура, она была более развита, то есть ты туда приезжал, и ты ходил, я не знаю, по ресторанам в начале, в конце нулевых, в начале десятых, как в конце десятых в Петербурге по всякой гастрономии. Вот эти вот донецкие розы. Я не знаю, сейчас немножко такие флешбеки накатывают. При этом, конечно, я был единственным вообще из класса, из моего, кто куда-либо переехал из города. То есть изначально все мои одноклассники остались, почти все, в первое время. Потом все равно кто-то куда-то поступил в другие города. Там кто-то в Киев переехал, кто-то еще куда-то. Но изначально почти весь мой класс остался в Донецке. И я был единственным, кто уезжал. И когда я возвращался, это был повод всем собраться вместе. Это тоже была такая приятная возможность. Не знаю, что еще сказать. Потому что на самом деле, понятное дело, что это был один из таких городов, где, например, вот донецкие трамваи, а ты садишься, и в нем тихо. Он едет идеально быстро и ровно, прямо, по нормальным рельсам, которые не разваливаются. И после этого ты потом так потусовался в Донецке, на этих идеальных трамваях. Потом однажды я с собой взял одного из одноклассников, к себе в гости пригласил, и я ему так и говорю, вот, а сейчас вот прямо с вокзала я тебе устрою невероятный экспириенс. Я его посадил просто в петербургский трамвай, который шатается, трясется, гремит, как консервная банка, и он был просто в шоке. Он сказал, а можно мы больше никогда не будем ездить в трамваях? Вот, и такие вещи контрастные, то есть город был очень продвинутый, цивилизованный, вот. Трамвай, мне очень нравится. Я живу в Эдинбурге, здесь тоже строят новые трамваи, и трамвай — это прекрасное средство транспорта. Когда оно, да, когда оно тихое, когда оно едет куда нужно, оно едет, не занимая довольно часто как бы лишний асфальт и вот это все. Ну, если я не ошибусь, это вот это, кажется, в середине нулевых еще в Донецк закупили чешские трамваи, причем уже с низким полом, продвинутые, качественные. Да, я сейчас нахожусь в Швейцарии, город Лозанна. Я здесь живу практически 2 года, буквально безвылазно из-за коронавируса. Особо в соседние страны не поездить. То есть это Лозанна, вы можете ее знать, например, по... Это столица, олимпийская столица, то есть здесь и олимпиады проводились, и, собственно, здесь сидит Олимпийский международный комитет, исключает сборную России из соревнований. И все происходит здесь. Это такая столица, в которой, ну, наверное, столица спорта. Здесь, кажется, 2 недели назад проходил один из этапов Тур де Франс, например. Я сегодня Вот в 10 минутах от меня находится бассейн олимпийский с 50-метровыми дорожками под открытым небом. Туда у меня куплен просто студенческий абонемент, там порядка, кажется, 80 или 90 он франков стоил швейцарских, и это на все лето ты можешь ходить в этот огромный бассейн с 50-метровыми дорожками, их там очень много, много различных там вышек, нырялок и всего прочего, с супер развитой инфраструктурой. Таких бассейнов вот на город Лозанну здесь живет 100 тысяч человек, вот таких бассейнов здесь 5, и они все всегда заполнены. То есть маленький город, и здесь есть... вот эти бассейны. Через каждый километр ты можешь ходить, и есть огромные футбольные поля. А дальше и на них люди просто могут заходить и играть. Есть всевозможные вообще какие только угодно активности. То есть вот я по пути к бассейну от дома, я просто пешком прохожу, смотрю на невероятную панораму гор Женевского озера, вижу с другой стороны озера Францию, и там тоже вот Альпы продолжаются. Просто уникальная природа, уникальная атмосфера. И ты вот во всем этом живешь. Вначале, как мне, когда я сюда переехал, только вот студенты мои, одногруппники сказали, ну все, мы на 2 года застряли в этом, как я процитирую, dead and sad city, то есть в этом очень мертвом и грустном городе, в котором ничего не происходит. Здесь действительно ничего не происходит, он маленький, здесь нет никакой уличной культуры, движухи, я не знаю, клубов, всего того, что хочется студентам. Но здесь идеальная городская среда, идеальная природа вокруг. Да, скажи мне, что такое идеальная городская среда? Идеальная городская среда здесь заключается в том, что тут, например, у швейцарцев вот эта зона комфорта, которая вот она у них не ограничена их квартирой, балконом, может быть, а она распространяется на всю Швейцарию, до последнего ее кусочка. Здесь... Вся страна — это мой дом, да? Да, вот... Здесь уникальное какое-то отношение у людей к стране, в которой они живут. Здесь нету буквально мусора. Здесь нету ни одного неухоженного кусочка травы и газона, кустика. Здесь вот ты идешь по этой городской среде, у тебя всегда чисто. Здесь, например, штрафуют за плевки на землю. Кажется, 80 франков стоит штраф. Ага. Франк, евро и доллар теперь стоят примерно одинаково, так что тут легко считать. И при этом животным можно делать что угодно на землю. Ну, понятно, что за собаками люди все очень аккуратно прибирают. Тут какие-то есть, конечно, дикие вещи, как вот эти вот штрафы, но они совершенно никак... Ты тут не ощущаешь себя в каком-то концлагере. Я просто не знаю людей, и вот мне никогда не хотелось плевать на улицу, поэтому я не считаю это какой-то, каким-то ограничением моих прав, но здесь действительно ты идешь. Я ни разу не видел такого, что ты там идешь и вдруг прыгаешь в сторону, чтобы не вступить в чей-то плевок. Здесь такого нет. Угу. Ну и понятное дело, что здесь очень хороший климат, и тут ну, не сильно часто бывают дожди, грязь, слякоть. Здесь весь грунт, нету открытого грунта, чтобы полезла какая-то грязь или пыль, то есть здесь очень, очень чистые улицы, все газоны, они закрыты травой, траву, если надо, поливают, чтобы она все это сдерживала. И ты вот так вот идешь, и вокруг тебя идеальные домики. Вокруг каждого домика, вокруг каждого газона есть изгородь зеленая. А в этой изгороди идеально подстриженные. Вот просто она вся идеально выстрижена, ничего не торчит. Каждое деревце чуть-чуть подстрижено, где-то подчикано. Мне кажется, вот эти вот садовники, это, наверное, тут самая популярная профессия, самая уважаемая, потому что здесь... ну, какая-то магия творится, то есть здесь природа, она очень хорошо приручена и поставлена в какие-то такие рамки, причем здесь нет таких каких-то пустырей вообще, мне кажется, вот где бы ты ни находился, я живу где-то вот Лозанна, это вообще такой сложно назвать, то есть здесь есть много разных городков, но как почти везде в Европе есть какое-то название города, которым называется агломерация, но при этом каждый район буквально имеет свое название, свой центр, свой какой-то мини-городок, и здесь вот ты идешь, здесь много городков. Моя квартира, она расположена наполовину в городе Лозанна, и ровно вот по центру кухни, вот слева у нас там одна спальня, справа кабинет, где мы работаем, и вот ровно по центру, если выглянуть из окна, стоит знак, что Лозанна закончилась, начался город Прии. Получается, что я минимум раз 10 за день или чаще хожу из одного города в другой, засыпаю в Лозанне, работаю в ПРИ. То есть как бы Лозанна закончилась, ПРИ начался, и обычно вот на такой вот промежуточной зоне между двумя административными юрисдикциями в России просто полный бардак, никто не хочет к этой зоне прикасаться. То есть, а здесь такого нет, здесь... нет ни одного бесхозного кусочка, который, на который было бы всем плевать. Есть такая знаменитая картинка, где я живу в Шотландии, есть, ну, соответственно, есть граница Шотландии и Англии, когда там едешь север-юг, и есть такая картинка, ну, это как бы мимасик, но тем не менее, где типа, начинается на территории Шотландии, типа, все очень идеально подстрижено, вот это все, и дальше, как бы, но... только до вот именно, до вот этого знака, что вот Шотландия заканчивается, значит, начинается Англия, и дальше как бы типа гораздо хуже вида, типа газон, и подпись, типа, дальше стригите сами. Но это скорее на тему какой-то, так сказать, шотландской гордости и желания отделиться от всего этого, но тем не менее. Еще у нас, кстати говоря, налоги разные. И в Англии, Шотландии, в Уэльсе есть еще такая штука под названием Council Tax, где каждый район довольно часто в одном городе, в большой городах там несколько вот этих вот так называемых боро, и у каждого боро как бы есть свой налог, так сказать, которым они заставляют тебя его платить, и зависит от того, где, в каком районе ты живешь, разные налоги ты платишь, поэтому важно знать, в каком районе твоя квартирка или в каком городе. Неожиданно. Я думал, что да. Вся Британия, там все одно. Более того, кстати говоря, у шотландцев у них есть возможность устанавливать вообще свою подоходную еще как бы ставкой вот это все, и шотландцы повысили налог, и в Шотландии налоги выше, чем в Англии. Несмотря на то, что цены такие же, а то и дороже. Ну, на самом деле, я это хорошо понимаю, потому что Швейцария, она тоже состоит из кантонов. Я не назову точно их число, но вот в Швейцарии живет меньше 10 миллионов, включая всех мигрантов, и при этом здесь, кажется, 18 или что-то, или даже 20-25, я не могу сейчас, не буду гуглить, но главное, что здесь есть... Вот эта вся страна, она разделена на множество вот этих кантонов, и каждый кантон, у него тоже есть своя, ну, своя организация, своя администрация, и в Швейцарии это, по сути, вот такое объединение этих кантонов, которые договорились жить вместе и под одной крышей, но при этом они все между собой независимы. То есть у них очень много свободы. И это как раз, с одной стороны, это большой плюс, что здесь действительно вот нет никакой централизации на Берн, на столицу, а здесь вот каждый маленький вот этот кантон, здесь есть очень маленькие, есть большие. Вот я же живу в кантоне Во, он один из самых крупных в Швейцарии. Многие другие там есть совсем, совсем малютки. У них, можно сказать, что своя собственная там независимость во многих вопросах. И, например, вот у нас в нашем кантоне Во и в Лозанне запрещено на Новый год запускать фейерверки, чтобы не пугать птичек, животных. В соседних других кантонах, например, там в немецких, где люди очень любят фейерверки, у них разрешено. А вот у нас, кажется, единственный кантон, где запрещено и где на Новый год практически тишина. Мне кажется, это прекрасно. Финляндия, я помню, единственное время, когда можно было бы запускать фейерверки, это, по-моему, если не ошибаюсь, с 6 вечера 31 декабря до... по-моему, до 4 или до 6 утра 1 января. Угу. А вот здесь даже на Новый год нельзя. Как ты оказался в Швейцарии? Ну, изначально я начал думать о поступлении в Швейцарию в 2018 году, еще в начале, намного еще раньше. То есть я каждый год спрашивал там своих коллег, у преподавателей, которые ко мне в школу приезжали, я все время говорил, ну вот есть разные школы, куда думаете, вот тут вот во французскую есть сейчас набор, может мне туда, и мне все меня хлопали по плечу, говорили, ну, Сереж, мы же понимаем, что ты хочешь в Якаль. А Якаль это что такое? А Якаль это вот одна из самых известных школ шрифтового дизайна. У меня там есть рейтинг примерно из 7 мировых школ самых известных. Вот я Якаль ставлю в этом рейтинге на первое место, на второе место Гаагу. Там вот курс Type Media есть. И, ну, это вот курс, он не сильно старый. Он изначально был под другим названием Art Direction, и он существовал еще с нулевых вот в этом городе Лозанна, где я сейчас нахожусь. А в 2015 году этот курс Art Direction разделился на фотографии и на шрифтовой дизайн. И вот этот шрифтовой дизайн, он буквально сразу моментально стал известным во всем мире, потому что работы студентов очень талантливые, здесь любят очень сильно экспериментировать, здесь очень много разных преподавателей совершенно в разных направлениях. И это, можно сказать, что одна из немногих шрифтовых школ, где вот магистратура длится 2 года, многие другие курсы, они длятся всего 1 год, а здесь 2, это как бы в 2 раза больше мирового опыта. Я вот так вот постепенно думал, читал про Экаль года, наверное, с 2016-го. В 2018 году я уже осознанно понял, что я хочу поступать. Но, знаешь, вот когда ты хочешь поступить, это вот мне уже было почти 30, и это, конечно, такой шаг, ну, в каком-то смысле немножко назад, то есть ты уже был довольно известным дизайнером, много всяких работ я делал, в том числе и шрифтовых, и тут... Ну, типа, назад в школу, типа, и да. Что там, снова учиться? Да-да-да. Да-да-да, и это, конечно, немножко робеет, то есть, во-первых, у тебя есть страх облажаться, есть страх, что ты не поступишь, что тебя не примут или что что-то не получится. И меня это довольно сильно фрустрировало, не давало мне решиться, потому что на самом деле уже хорошо бы детей, семью, и уже, я не знаю, как там эти стереотипы, что уже 30, все, надо сесть, жизнь заканчивается. После 30, там, гараж, машина, я не знаю, что там, дача, рыбалка, да. Да-да-да. И на самом деле одна из таких была поворотных вещей, я когда-то слушал, ну, точнее, когда выходил, всегда слушал Парфенова, и у него было одно из интервью с каким-то, кажется, виноделом французским, и он рассказывает... Знаете, я вот, мне всего 45, я еще вообще молодой, ничего не знаю, жизни не видел, но вот сейчас вот тут у меня есть стартап, я, может быть, наконец-то вот в нем найду себя, и я такой думаю, блин, чуваку 45, и он еще себя считает молодым, и можно сказать, что юношей, горит энергией познавать что-то новое, и я такой думаю, блин. Хватит уже этих стереотипов. Вот это действительно хороший такой пример того, что молодость, она длится намного дольше, чем принято вот эти вот все стереотипы. И тогда я, ну, понятное дело, что не Парфенов, не Парфенон, не вот это интервью, но оно тоже один из таких пунктиков, которые мне помогли решиться. Моя жена, когда она в 2019 году мне просто на день рождения, ну, еще в 2018 подарила просто билеты сюда в Екаль, сюда в Швейцарию, в Лозанну, на самолет, и как бы это был такой уже путь, что, ну, все, надо ехать, посмотреть на день открытых дверей, познакомиться с преподавателями, что, собственно, я и сделал, и в феврале 2019 года мы вот вдвоем приехали сюда, это была зима, наверное, вообще Швейцария уникальная страна, здесь идеальный климат, фантастический просто, здесь почти всегда тепло, даже зимой здесь снег бывает довольно редко, и в тот момент, когда мы приехали, в феврале, это вот самая паршивая погода. Мы приехали, у нас вымокла насквозь обувь. Тут был снег такой мокрый, тут другого снега не бывает. Тут вот выпадает пару раз за год снег, и он просто летит хлопьями, сразу тает. И вот мы попали в такой день, все вымокли до нитки. Было темно, так как зима, ничего мы не увидели толком в Лозанне. Но я попал на следующий день, на день открытых дверей, вдохновился. Я просто, ну вот обычно там на день открытых дверей в вуз приходят там люди с родителями. А в основном студенты, там бакалавры молодые или еще только после школы ребята. И я был таким довольно солидным уже с женой, а не с родителями. Да? Ты там был типа единственный, так сказать, за 30 или там? Ну, в основном почти все были вот прям там папы, мамы и маленькие такие зеленые студенты на неоткрытых дверей. И тут я такой просто с женой сижу. И это было очень мило, но я... И понятное дело, что текучка людей, они пришли, посмотрели, послушали лекцию, ушли, а я провел вот просто буквально с самого раннего утра и до вечера в этом месте, со всеми пообщался, со всеми познакомился, подарил каких-то мишек на севере Матьё. Он потом мне это... Матьё — это куратор курса, Матьё Курта. Он мне потом это припоминал, что Да. Сумасшедший человек из России привез в Швейцарию шоколад. На эту тему есть, кстати, такой стереотип, что типа птичье молоко — это типа исконно, я не знаю, советские и русские конфеты. Но на самом деле то, что узнаешь, переехав в другие страны, то, что эта конфета существует практически везде. У нас в магазине она продается под видом польских сладостей, например, то есть один в один, одно и то же. И более того, какие-то варианты, они, в общем-то, существуют практически во всех странах, так или иначе. То есть, ну, как бы, в общем-то, довольно банальная и простая конфета. На самом деле ничего в ней такого нет. Ты упомянул, то есть нужно все-таки как-то поступить, там, наверное, был какой-то вступительный экзамен, как это вообще все работает? Ну, смотри, мне на самом деле вот эта поездка на День открытых дверей очень сильно помогла. Во-первых, потому что я со всеми познакомился, я увидел само место, и главное, мы вот пожили, кажется, всего несколько дней в Швейцарии, и мы потратили какое-то баснословное количество денег просто ни на что. Да, это мои впечатления о Швейцарии как раз, да. Просто на транспорт, просто продукты в магазине, и улетело очень много, ну и просто на аренду жилья. И, конечно, я вот уже День открытых дверей прошел, я понял, что ЕКАЛЬ — это мое, уже вживую все пощупал, посмотрел работы студентов, познакомился с несколькими студентами и выпускниками, которые просто через несколько лет просто пришли посмотреть на День открытых дверей. Очень мило было. А после этого я понял, что нужна стипендия. Без стипендии я в Швейцарии не выживу. Мы не выживем никак. Ну, или просто надо, я не знаю. Ну, потому что обучение на курсе, оно занимает full-time. То есть это никакая не заочка. То есть ты, ну, расчет на то, что ты все свое время будешь посвящать учебе. И, соответственно, нужно... Я так сразу прикинул, что нужно либо иметь... плюс 25 тысяч евро минимум на год, или нужна стипендия. И, конечно, я начал прямо из этого Airbnb апартов гуглить все гранты, стипендии, и обнаружил, что если я хочу поступить в 2019, то никаких грантов мне не будет, потому что на гранты нужно подавать за год до поступления. Я понял, что как бы в 2019 году мне не получится поступить никаким, не знаю, краудфандингом, я не соберу столько денег себе от моих подписчиков, чтобы выжить, и личных накопений тоже на это не хватит, и никак подрабатывать не получится, поэтому я начал готовиться к получению стипендии. Нужно было на стипендию документы подать с августа по октябрь, соответственно, в 2019 году я должен был подать документы, чтобы поступить в 2020 в сентябре, то есть я в сентябре должен был подать на год вперед. А стипендию типа Швейцария платила бы, или кто бы ее платил? Да, есть всего, ну, есть очень много стипендий, всяких фондов и так далее, которые поощряют швейцарцев, каких-нибудь там аргентинцев есть специальные фонды, есть фонды для много европейских, но есть всего один фонд прям от правительства Швейцарии, прям так называется стипендия Bourse d'Excellence, ну, в общем, для студентов, показывающих какие-то особые навыки. И эта стипендия выдается раз в год. Вот там порядка 100-150 грантов на весь мир Швейцария выдает 1920 франков в месяц. Это довольно нормальная сумма по российским меркам, по швейцарским это в два раза ниже прожиточного минимума, но все равно это хорошая помощь. Ну, как раз в год у тебя и набралось бы примерно 25 тысяч, да. Да, то есть они рассчитывают именно на студента, который будет снимать, я не знаю, комнату в общежитии и не сильно шиковать. Вот, потом они оплачивают что-то вроде проездного. Здесь в Швейцарии очень интересно организован транспорт. Здесь он довольно дорогой, но, например, можно купить на год проездной Halbtags, который просто делает скидку 50% на все билеты. Почти у всех швейцарцев у них есть вот этот не проездной, а просто за 200 франков они на год получают вот такую скидку 50% на проезд. Там в эту стипендию входит вот такая скидка, потом они оплачивают страховку, это очень дорогая вещь, она по-обычному стоит 350 франков минимум в год. Ой, в месяц, каждый месяц ты платишь 350 франков буквально ни за что, потому что если ты начнется какой-то страховой случай, то все равно франшизу ты еще должен выплатить порядка 2500 франков из своего кармана, и только потом начнет покрывать страховка. То есть на самом деле, по факту, если что-то случится, то ты выложишь еще в два раза больше, чем эти 350 в месяц. Угу. Это какая-то дикость. И тут много разных поборов. И много из этого покрывает то, что это стипендия. И я начал готовить документы. Там самое главное, это, как я понимаю, для этой стипендии это мотивационное письмо и рекомендательное письмо от руководителя курса, от Матьё в моем случае. Я с ним познакомился, и это письмо, вот рекомендательное для стипендии, я смог очень легко его попросить сделать, и он мне его сделал. Конечно, потом я знаю, что после меня, знаю, что в этом году двое человек поступило на мой курс, одна девушка из Украины и парень из России, и вот я не знаю, они будут ли учиться в этом году или нет, но вот парень, он тоже сумел легко получить рекомендательное письмо от Матьё, хотя, ну, я ему порекомендовал этого человека и попросил дать это письмо. То есть все равно, как бы, вот я дорожку проложил тогда на этом дне открытых дверей, со всеми познакомился, и теперь могу прокладывать другим. Это очень круто. В общем, весь этот пакет документов, самое сложное было, что мне нужно было в России получать всякие апостиль и прочую другую штуку. И это все делалось очень долго. И последний мой документ, из-за ковида все было закрыто в 2020 году. Самое сложное было, кажется, получить апостиль на свидетельство о браке с моей женой. Я подавал документы на стипендию в день дедлайн. То есть 1 октября это был дедлайн. И чтобы почта не опоздала, я специально купил, сел на Сапсан, приехал в Москву утром и прямо в посольство Швейцарии отнес свои документы на стипендию. После этого ты ждешь полгода, что они решат. За эти полгода мне пришлось пройти собеседование, поступить в мой вуз. Я уже платишь уже какой-то взнос вступительный и ждешь решения стипендии. Вот, то есть я уже знал, что я поступил, но я еще не знал, получил ли я стипендию. Кажется, был такой процесс. И вот где-то в мае на следующий год, уже больше, чем через полгода, я узнал, что я получил стипендию, и, значит, я еду в Швейцарию. Офигенно. На самом деле очень круто, потому что действительно, мне кажется, многих людей останавливает вот этот момент, то, что даже если теоретически как-то вроде можешь, ну, ты знаешь, где и чего бы ты хотел учиться, но это всегда, как бы всегда стоит, довольно часто стоит больших денег. В Лондоне как бы тоже очень много разнообразных заведений на все профессии и направления, в том числе как бы дизайн, и вот это все это присутствует, и все это стоит денег, все это стоит довольно больших денег, и, конечно же, ты, наверное, думаешь, что типа, где же я все это возьму? И вот как бы, да, штука со стипендией, это очень прикольно. Но я бы еще сказал, что было очень непросто решиться подать документы на стипендию, на поступление, потому что постоянно ты, ну, может быть, когда ты молодой студент, тебя неудача не сильно расстраивает, а когда тебе уже почти, мне тогда было 32, и тут уже ты боишься облажаться, боишься, что тебе откажут как-то сильнее, то есть ты уже привык чего-то достигать, и вот этот риск того, что что-то не получится, он меня очень сильно останавливал, фрустрировал, я до последнего тянул, думал, может быть, забить, может быть, что-нибудь еще, но спасибо неадекватному правительству в России, ага. Я уже понимал, что как бы надо либо возвращаться в Украину, либо нужно поскорее валить из России, потому что, то есть, мне уже даже жена говорила, ну давай, ты уже когда отправишь документы, нужно поступать и ехать отсюда, потому что, ну, уже тогда было все понятно, в 2019-2020, что все идет просто. Да. Ну вот, когда началось полный бардак с ковидом, когда никаких локдаунов не делали, люди умирали, и было понятно, что уже полная некомпетентность, и в это время российское правительство только занималось тем, что закручивало гайки, запрещало митинги и прочее, ты уже как бы понимаешь, что какие приоритеты, и что дальше уже ничего хорошего, никакие планы не стоит планировать с этой страной. Ну, то есть вы в любом случае уехали так или иначе, да? Да. То есть мы уже думали там, если не поступлю, то куда-нибудь в Грузию, может быть, еще куда-нибудь уже, тогда было понятно, что хватит. — Давай тогда поговорим немножко про обучение, потому что ты там немножко упомянул, что обучение в Швейцарии — это совсем не то, что обучение в Петербурге. О, да. Большинство случаев слушателей, может быть, ты прекрасно понимаете, как устроено обучение в России. Это обычно есть преподаватель. Я, кстати, не понимаю. Я отучился два года типа в колледже, у которого была, собственно, программа обмена с Финляндией, и они меня забросили в Финляндию после этого, как бы я учился в Финляндии в универе, все. Я никогда не учился в институтах, университетах России, я не знаю. В России есть вот эта созависимость студентов от преподавателей. Это самая, наверное, главная проблема, главный бич от учебы, где... Ну вот студенты, они такие все стройненько ходят кучками, приходят на пары, на занятия и живут вот от этого зачета до зачета, ничего от себя практически не делая, просто подстраиваясь под хотелки преподавателя и пытаясь предугадать, за что они получат хорошую оценку, а за что нет. И нету никакого поощрения индивидуальности. То есть вот есть такой яркий пример, меня даже сравнивали однажды с Шагалом, не в плане стиля или еще чего-то, а в плане того, что он тоже был таким большим протестантом, его отовсюду отчисляли, потому что он гнул свою линию, делал то, что ему нравится, хочется. Вот в российской системе образования, по крайней мере, я могу говорить только про творческую среду, про дизайн, и вот там никакая индивидуальность не поощряется. И причем это не поощряется не только преподавателями, но самим студентам комфортно находиться вот в этой вот среде, где они знают рецепт, по которому нужно действовать, и в рамках этого четкого ясного рецепта им комфортно, они знают, что будет завтра, что будет дальше, какое расписание, какую им надо сделать работу, и ничего за рамками этого не выходя. А в Швейцарии, ну и вообще в большинстве европейских стран, в той же самой Финляндии, я однажды ездил в вуз к моей знакомой хорошей Ане Холиной, и у нее она... переехала в Финляндию, в Хельсинки. Как называется вуз, может быть, ты знаешь, в этой старой фабрике Арабия, там вот открылся какой-то творческий вуз. Наверное, это часть... Слушай, мне кажется, я там даже был однажды, типа, на конференции, киноконференции, посвященным разменным аспект рейшио кадров. То есть, знаешь, кадры бывают, типа, квадратные, широкоэкранные, да. Менее широкоэкранные, вот это все. И они только вот на эту тему, казалось бы, скучнейшая тема, да? Они только на эту тему, вот, по-моему, как раз вот в этом заведении, как раз вот в Арабии это все проходило, да. Я помню. У них было, типа, 3 дня конференция, где 3 дня полностью было, типа, лекции только вот на эту тему. То есть, я просто... Мне это так понравилось. Это было очень круто. Так что, да, рекомендую. Хорошее заведение, да. Аня меня провела по всем этажам этого чудесного университета. Завела, например, меня в мастерскую живописи. И там ты просто заходишь... Как бы вот у тебя отрывной огромный ватман, просто рулон, отрывай сколько хочешь, пиши живопись. Все мольберты, все аккуратно сложенные, чистенькие, все инструменты повешенные на стену, и их контур обведен, куда нужно что повесить. Огромные раковины, чтобы все мыть. И везде полная чистота, светло, красиво. Вот если меня слушают какие-нибудь дизайнеры или те, кто учился в художке, вы прекрасно понимаете, как сделано в России. Весь пол, все стены, все заляпано краской, ни одного живого места нет, просто все брызгают во все стороны, и полный хаос, никакого порядка. А тут ты видишь, вот мастерская, она создана, то есть продумана до мельчайшей детали, чтобы студент мог сделать то, что он хочет. И там дальше просто все мастерские, там шелкографии, другие мастерские. Огромная там мастерская для всякого работы с деревом. И точно так же организовано и здесь, в Швейцарии, в Якале. Это фантастическое место. То есть здесь есть все, что нужно для творчества, и все это сделано на очень высоком уровне. Обучение, на самом деле, вот в моем вузе, на моем курсе, оно практически бесплатное. То есть мы просто платим небольшой фи, 2000 франков за всякие там расходы на бумагу, на печать, на пользование всем вот этим оборудованием, а так-то по факту стоимость обучения студента, она примерно в 10-15 раз дороже, и все это платит сама Швейцария, независимо от того, есть у кого-то стипендия или нет, просто за наше обучение вузу платят за приглашение всех преподавателей, оборудование, все платит кантон и Швейцария. И вот это все оснащение, оно все нам доступно. Главный — это студент. То есть студенты, они имеют намного больше самостоятельности. Мы вольны для каждого задания брать собственную тему. Ну, понятное дело, что там есть какие-то упражнения, еще что-то, но мы всегда решаем, что мы хотим конкретно сделать и какой результат достичь. Понятное дело, что у меня сейчас магистратура, поэтому тут больше как бы серьезности. Наверное, на бакалавриате чуть-чуть меньше свободы, чуть-чуть больше контроля. Но все равно вот в процессе обучения нету такого, что преподаватель главный, и вот пока он что-то не скажет, студенты сидят, ничего не делают. Мы всегда что-то делаем. Если у нас возникает какой-то вопрос по нашему проекту, мы сначала советуемся друг с другом. То есть, если тебе что-то непонятно, ты спросил у одногруппников. С большой вероятностью тебе все одногруппники помогут, и вот это вот такой котел плавильный, где мы друг на друга влияем, вдохновляем, делимся опытом и своими разными взглядами, это самая главная вообще часть обучения, мне кажется, а не то, что там говорит преподаватель во время лекции. Если что-то все еще непонятно и нужно больше консультаций, можно обратиться к ассистентам. У нас всегда на курсе есть два ассистента. Это бывшие выпускники предыдущих курсов. Они, может быть, лучшие, может быть, у них хорошие организационные навыки. И вот они еще остаются на 1-2 года, чтобы побыть ассистентами после выпуска. Чаще всего ассистенты очень хорошо могут проконсультировать, вот в моем случае, шрифтом или типа графику или еще с чем-то помочь уже более техническим. И только после этого, раз там в неделю, мы можем встретиться с преподавателем, назначить там время консультации, там занять его, и полчасика поговорить с преподавателем, пообщаться и узнать его уже фидбэк. И это уже такой заключительный результат. Вот ты всю неделю варился со своими студентами, общался с ассистентами, и потом уже ты пришел к преподавателям уже с готовыми вопросами и ответами, и ты уже уточняешь свой процесс работы. То есть нет такого, что я ничего не делаю, пока преподаватель не скажет. Это самое главное. И только потом уже вот есть куратор курса Матео Карта, он уже самый верхний на иерархии, он практически не присутствует в курсе как такая единица главного кого-то. То есть все в первую очередь одногруппники, ассистенты и преподаватели. Такое ощущение, что ты как будто ты типа сам двигаешь свое обучение, а не тебя никто не толкает, так сказать. Очень точно, да. На своем энтузиазме куда-то там прямо рулишь. Но тут скорее, кроме энтузиаста, есть вот эта среда, то есть вот с которой тебя окружает. Конечно, первый год нам было очень тяжело учиться, потому что первый год мы провели на локдауне и учились буквально из дома, и раз в неделю мы могли по определенному расписанию, там полгруппа утром, полгруппа вечером, на пару часов заходить в школу и там печатать примеры. И это, конечно, было очень грустно, потому что первый год мы были лишены вот этой среды, в которой можно расти, потому что через Zoom ты не можешь обменяться опытом, заглянуть за плечо к своему одногруппнику и посмотреть, чего у него там. Ну, конечно, второй год было все идеально, когда мы уже учились вместе. То есть это не просто как бы цифровой дизайн, вы как бы еще руками работаете как-то так, да? Смотри, у меня курс шрифтового дизайна, прям так и называется, мастер тайп дизайн. Шрифтовой дизайн — это очень узкая специальность. Об этой профессии многие люди просто не знают. Они даже сложно объяснить людям, чем ты занимаешься, а ты занимаешься на самом деле той вещью, которой 100% людей пользуются. То есть шрифты мы читаем каждый день, набираем ими тексты, и это все кто-то должен делать. И это довольно непростая задача, потому что шрифт — это не только рисунок букв, но это еще и техническая часть, как эти буквы будут взаимодействовать между собой в слое, в строке, на экране, как они будут растеризироваться и как они будут работать на печати. Это все тоже часть дизайна шрифтового, и это на самом деле очень интересно. Это такое, можно сказать, что во многих иерархиях профессии графического дизайна это стоит такая top of the top, как мало кому доступно, и, ну и как бы эта профессия считается одной из таких престижных. Про шрифтовый дизайн, и, разумеется, в основном-то это все цифра, но мы на курсе больны, вот, то есть есть студенты, которые работали только в цифре, кто-то там программировал, кто-то еще что-то делал. Я, например, решил на втором курсе обучения сосредоточиться на всех мастерских, которые я только могу успеть использовать, поэтому мой дипломный проект — это вообще был аналоговый шрифт, сделана из дерева, такая модульная конструкция, чтобы печатать ее на летерпрессе. Вот у тебя тоже есть станок. И вот я сделал этот проект. Да, я должен упомянуть, просто моя жена как раз занимается летерпрессом. У нас огромнейший станок дома, и у нас коллекция класс. Шрифтов. Ну, латинский, соответственно, у нас нет ни одного русского шрифта, потому что это большая редкость. И, к сожалению... Они как вроде где-то как-то не существуют, но их совсем мало. Но русские, они еще, скорее всего, не подойдут по высоте под 2,6 станки, потому что они чуть-чуть более высокие, чем европейский стандарт. Но как бы да, и даже частично, я даже сам немножко печатал, я проникся большим уважением и к именно вот деревянным буквам, потому что в отличие от компьютера, где ты можешь букву сделать любого размера, где-то подогнать вот это все, тут реально ограничен, ну то есть реально у тебя физическая вот эта буква, она физического размера, и как бы вот такой она и будет. И ты начинаешь думать, у тебя мозг начинает как бы так, интересное ощущение начинается, такой вау. А то если тебе нужен пробел, тебе нужен физический пробел туда запихнуть, вот это все. Ну, то есть я так понимаю, ты всем этим как раз и занимался, и сам выточил свой шрифт. Да, и не просто... Ну, моя идея была как раз сделать деревянный шрифт для вот такой, для такой аналоговой исторической техники печати, которая существует последние 500 лет, а цифровая печать существует только 30 лет, ну, 40. И, по сути, идея была как раз принести вот эти свободу работы с цифровыми буквами в дерево. Поэтому моя модульная система, она как раз помогает искажать буквы, делать их шире, выше и так далее. И это главная моя была идея — придумать, как можно порезать букву на кусочки, чтобы потом из этих кусочков можно было сделать разные буквы и разные им менять параметры. Ого. Вроде бы это у меня получилось. Ну и главная была цель просто поработать на всех этих станках, потому что это такое удовольствие. Больше нигде за пределами школы вряд ли у меня в ближайшее время получится еще вот так поработать. Станки эти все еще производятся. Если тебе нужен новый станок, ну то есть конечно же, старые станки, которые можно найти, там хорошие чугунные, там 1800-х годов, но есть все еще мастерские, которые создают новые станки с новыми дизайнами, они все еще существуют, в Англии в частности. Да, они есть разных размеров, от маленьких до очень больших и тяжелых, на разные кошельки, чем больше, тем дороже все это. И в какой-то момент нужно еще проверять, выдержит ли, так сказать, пол вашего дома такой станок. Это тоже такой интересный. Да-да-да. Мне кажется, если ты хочешь завести себе станок, мне кажется, ты можешь просто, ну, в зависимости... У нас всех разные жизненные обстоятельства, разные, так сказать, размеры квартир, комнат, вот это все. Но мне кажется, ты можешь найти подходящий для себя размер. Ну, на самом деле, можешь даже офортный станок приспособить, если правильно там все настроить. Ну, и просто аналоговая печать, ее вот вообще работать руками, она совершенно дает другой эффект, в отличие от цифры, потому что каждый оттиск, он уникален. Ты можешь использовать разные яркие краски. В общем, удовольствие большое. В Москве, соответственно, есть, да, студия Partisan Press, которая все это очень красиво печатает. Да, демоны печати. Демоны печати, да. Они, по-моему, этим очень много занимаются, и у них есть как раз русские шрифты. И они могут напечатать букву «Ж» или «Щ». И это просто очень красиво. Мы у них, кстати, периодически даже покупаем какие-то открытки. Да, я с ними тоже давно уже познакомился. Это, конечно, большие энтузиасты. Мало таких. Ну, я так понимаю, ты уже защитился и получил диплом, и чего дальше? Я защитился, защитил диплом, все презентовал. Мне не повезло, конечно, с жюри, оно было, то есть, ну, большинство шрифтов, они черно-белые, а я тут, большинство проектов сейчас цифровые. И тут я пришел, во-первых, с аналоговой частью проекта, во-вторых, у меня там была часть с кодингом, часть текстового шрифта, и все это было по-разному подано, много ярких цветов, очень нетипично для такой консервативной, засушенной шрифтовой тусовки, и понятное дело, что жюри, им было сложно оценить мой проект, было как бы... относительно части критики. Даже здесь мне довелось получить от жюри о том, что, может быть, ты открываешь слишком много дверей, и, может быть, надо поменьше всего То есть жюри не уложилось в голове, как я могу делать столько всего и разное, и вот. Но это я, и я ничего с этим поделать не могу и не хочу. Мне нравится то, что мне нравится. Вот, поэтому, ну, в любом случае я получил оценку, защитил диплом, и сейчас довольно в сложной ситуации, потому что было до февраля много разных планов, куда со своим опытом, который я получил на курсе, ехать. Были варианты, и рассматривал, и поехать попреподавать в Москву, и была даже идея в Киеве сделать выставку этой уже весной своих плакатов, которые я коллекционирую. Я коллекционирую много уличных плакатов. Такая одна из моих страстей, потому что я постоянно путешествую по разным странам, хожу по улицам и постоянно вижу шикарные, красивые, качественно напечатанные плакаты. Иногда шелкографии, иногда с какими-то яркими цветами, понтонами, очень хорошим дизайном. Главное, что меня расстраивает во всех этих прекрасных плакатах, то, что срок их жизни всего несколько недель. После этого мероприятие закончится, плакат отдерут, на его место повесят новый. В какой-то момент мне пришла в голову идея, что было бы хорошо сохранять эти плакаты. Не давать им исчезнуть в небытии. Чем ты похож на British Museum, который типа сохранял всякие артефакты со всего мира и свозил к себе в музей, да? Да. Но с благими целями, да-да-да. Ну, поэтому я начал придумывать, как эти плакаты отодрать от стены, как их где складировать. И в итоге я набрал... Ну и главное, тут есть тоже еще этическая сторона. Я пытался не срывать плакаты, пока не пройдет мероприятие, которое оно рекламирует, чтобы не приводить к ущербу, потому что хороший дизайн, он должен работать еще и на улице городов. И главная идея была, меня всегда очень расстраивает. Ты приходишь на какую-то выставку плаката, дизайна, и там висят какие-то пенокартоны, висят, я не знаю, какие-то просто распечатки, и там не оригиналы. Там или иногда вообще работы для выставок делаются специально под выставку, а не под заказчика. То есть ты нигде на улицах городов не увидишь вот этот плакат, который висит на выставке, который там получил разные премии и так далее. И моя идея была вот как раз находить вот эти жемчужины хорошего дизайна, хороших техник печати, которые имеют тираж, и которые видели тысячи людей прямо на улицах городов. И после того, как они это увидели, много людей посмотрело, и, не знаю, кто-то прошел баллончиком, нарисовал поверх этого плаката что-то, то есть улица оставила след на этих плакатах, и они приобрели какую-то ценность. И вот после того, как вот этот плакат уже повисел, отодрать его и сохранить для меня имеет намного более высокую ценность, которая уже вот она добавилась к тому плакату после того, как он повисел. И у меня так накопилось порядка 400 плакатов, может быть, даже уже 500 из 11 стран. И я уже успел, кажется, 4 раза эту выставку в разном размере показать. Конечно, сейчас вот накопилось много швейцарских плакатов, красивых, от известных дизайнеров, с множеством ярких шрифтов, цветов и так далее. И хотелось мне как-то поделиться этой выставкой, и вот была мысль, почему бы ее не показать в Киеве, но это на самом деле чудо, что у меня была мысль буквально в марте съездить, показать. Что ты делал 24 февраля? Я просто проснулся, и я уже 22 февраля я прочитал, когда там уже началось признание ЛНР, ДНР, и 24-го я просто утром, когда проснулся, жена мне сообщила, что они начали войну, я подумал, что ну вот, то чего я опасался, сейчас будут ЛНР, ДНР нападать и отвоевывать, а когда я открыл новости, узнал, что просто кромешный мрак и жесть, и вообще на всю страну они напали, и я после этого просто на месяц выпал, я ушел в такой очень глубокую депрессию и переваривание всего, что происходит, не мог выключиться вообще из новостей, и очень сильно глубоко переживал, сопереживал, потому что, ну, во-первых, просто страшные вещи происходили. Ты каждый день новое происходило пробитие дна, и плюс огромное количество моих друзей, одноклассников, ну, просто у меня практически все связи, они связаны с Украиной. У меня не так много связей с Россией. И большинство моих одноклассников были в Мариуполе. И, в общем, Я очень сильно много всего переживал. То есть меня освободили от учебы, мне разрешили сдать на курсе две части дипломного проекта. Это сам шрифт, сам дипломный проект. И вторая часть — это исследовательская работа. Тезис, как его тут называют. И это нужно было тоже там написать большой текст. Разумеется, ничего я писать не мог все это время. Было очень непросто выйти из всего этого. И я сумел потом как-то прийти в себя только через интервью. Я начал брать, ну, в рамках своей исследовательской работы, начал в какой-то момент просто в апреле взял и написал всем известным дизайнерам, у которых я хотел бы взять интервью, видеоинтервью для своей исследовательской работы, и просто взял фотоаппарат, микрофон и думал, сейчас, наверное, все откажут. А мне буквально сразу гуру дизайна, например, Никлаус Строкслер, это один из известнейших типографов, плакатистов швейцарских, ему 75 лет, он уже 50 лет занимается дизайном, его знает, его работа есть во всех учебниках по графическому дизайну, и тут он мне буквально на следующий день говорит, приезжай, у меня как раз сейчас есть свободное время, приезжай ко мне домой, в студию, и я тебе дам интервью. И вот я немножко смог выйти из всего этого думскроллинга, немножко прийти в себя как раз через то, что начал общаться с людьми, потому что первый месяц я просто как-то закрылся в себе, не выходил никуда, на занятия тоже не ходил, и как-то, может быть, это было само какое-то бичевание, еще что-то. А потом, когда один раз там нужно было обязательно появиться на занятиях, и вдруг я пришел, и меня начали все одногруппники обнимать, сопереживать, сочувствовать, спрашивать, чем помочь. Тем более, что как бы не одногруппники не знали, что я вообще... Ну, не все знали, что я из Украины, потому что первый год мы особо были на удаленке, и не получилось сильно так глубоко познакомиться, кто откуда. То есть они просто знали, что я до этого учился в Петербурге, и как-то думали, что я из России. И при этом все равно как бы все очень переживали и очень тепло относились, потому что я думал, что сейчас будет у них какие-то, может быть, предрассудки, еще что-то. А тут было совсем другое отношение. Особенно ребята из Германии очень прям такие прям... Когда ты приходишь, а на тебя люди такими совершенно глазами сочувствия и сопереживания очень глубоко на тебя смотрят, хлопают по спине, а ты, ну, как-то это прям очень сильно трогает и помогает. Я, понятное дело, что участвовал во всяких дискуссиях, но сначала я... везде, понятное дело, написал посты, что я против войны. Когда начались законы, я никакие эти посты не удалил. Хотя у меня в России живет бабушка, ей уже скоро будет 96 лет. И, конечно, хотелось бы ее увидеть, но я понимал, что как бы мне важно высказаться и подписаться везде своим именем открыто, с моим фотографией и буквально данными ФИО и годом рождения, чтобы высказать, что я против войны. Ничего я после этого не удалил и продолжил высказываться. Мне кажется, это очень важно, на самом деле. И когда все это началось, мы на самом деле мы печатали как раз вот на нашем Letterpress вот этими самыми большими буквами деревянными, которые мы смогли найти. Печатали плакаты. Я видел. Соответственно, да, вот. Слушай, если хочешь, мы можем тебе еще прислать. Да. И я с радостью. Беспок дизайн, все напечатано хорошей краской, все, да. И вот, да, и, короче, печатали, ну, как сказать, ты дома гигантским тиражом не напечатаешь, но, тем не менее, мы печатали, типа, штук 20-30 плакатов, шли с ними, и, опять же, ну, на той же Трафальгарской площади мы их раздавали. Часть, кстати говоря, мы еще раздавали еще по пути, то есть, пока, типа, едешь на метро, там, кто-то уже видит, что у тебя там стопка плакатов, они спрашивают, а что у тебя, ты показываешь, они такие, о, вот это да, дай мне тоже. Вот, и как-то вот таким образом мы, типа, да, Letterpress против войны, вот, да. Молодцы. Чем Швейцария отличается от всех остальных стран? Слушай, Швейцария очень многим отличается от других стран. В первую очередь, качеством всего. То есть здесь идеальный транспорт, идеальная точность поездов, транспортов. То есть ты, если открываешь расписание в местном приложении СББ, оно показывает тебе там пересадка 1 минута. там, между поездами, например. И ты можешь быть уверен, ты в эту пересадку, вот ты успеешь выйти, пересесть в соседний поезд, и ни один не опоздает, ну, с большой вероятностью. И вот так вот ты живешь 2 года в идеальном транспорте, потом ты приезжаешь в Берлин, и там вдруг сразу первый же поезд прямо из аэропорта опаздывает на полчаса, и ты такой: «Оу». Или... А как же немецкая пунктуальность? Ну ладно, да. Ну там говорят, что сейчас из-за этих проездных все теперь переполнено и опаздывает. Ну да. Но вот или там во Франции мы тоже были на пару дней, и там поезд, приложение сообщает, поезд опаздывает на 5 минут. Окей, мы не спешим, думаем, ну все, но он же опаздывает. Приложение пообещало, что опаздывает. Подходим к вокзалу, и мы видим отправляющийся поезд, который ничего не опоздал и приехал вовремя. Приложение нас просто обмануло. Если в Швейцарии что-то говорит, что он опаздывает, оно опоздает. В Швейцарии же на железнодорожных вокзалах есть вот это вот очень знаменитое, ну, часы железнодорожных, да, вот, дизайн часов. Мандаин, я не знаю, как произнести. Да. Да, и у них есть вот этот момент, что у них есть секундная стрелка, которая, когда доходит до 12, да, она на секунду дольше задерживается, чтобы машинисту было удобнее отправиться ровно вот в этот момент. Да. Вау, я не знал об этом. Да-да-да, это именно вот только вот у этих часов есть вот только вот такая штука, что, потому что поезд должен отправиться в 0 секунд. Понятное дело, что за это время мне доводилось видеть опоздание поездов, но в основном это было только из-за какой-то поломки, то есть никаких вот прям чрезвычайных ситуаций, когда поезд просто застрял где-то, например, на час, и ты сидишь в поезде, ждешь, когда его починят. Ничего другого больше, не всегда все идеально, тютелька в тютельку. И, конечно, эта точность и качество, оно отражается на всем. Например, ну, про природу я уже говорил, она здесь окружающая просто идеально ухоженная, а там, где не ухоженная, дикая природа тоже, она как-то подчиняется каким-то уникальным швейцарским законам. Ну, понятное дело, что за ней тоже следят, там убирают ветки, я не знаю, какие-то повалившиеся деревья, наверное, потому что я вот ходил прошлым летом в хайк, в поход, взял с собой гамак и думал, переночую одну ночь, пройду через Швейцарию, во Францию, и потом на паромчике приплыву через озеро к себе домой. Тут уникальное место, здесь Женевское озеро, половина Женевского озера — это Швейцария, вторая половина — это Франция. Напротив меня она находится вот через озеро. Садишься на паром, полчаса переплываешь, и ты во Франции. Во Франции цены в несколько раз дешевле, можно иногда так плавать за продуктами, например. Особенно за мясом, потому что мясо в Швейцарии очень дорогое, просто астрономически. То есть раз просто умножите любую цену мяса на 3-4, это будет швейцарская цена, к которой вы привыкли. И вот я пошел в этот поход, прекрасно, первую ночь переночевал в швейцарских горах, напротив озера горного, на высоте 1500 метров. И потом на следующее утро проснулся и пошел пешком по дороге, по хорошему маршруту, хорошей тропинке во Францию. В швейцарских горах через каждые там 15 минут есть фонтанчики с водой, ты можешь набрать, попить. Есть вся инфраструктура, где бы ты ни находился в Швейцарии, ты можешь посмотреть на карту, посмотреть на маршрут, и где-то будет обязательно либо фуникулер, либо поезд, либо горная дорога железнодорожная, по которой тоже можно будет в любой момент, если что, сойти с дистанции и приехать домой. То есть везде вся инфраструктура есть в любой точке Швейцарии. И я тут попадаю, значит, на границу со Францией, делаю переход через перевал горный, и попадаю просто в какой-то мрак, жесть. Сразу дорожка превращается в какой-то крупный щебень, в какие-то валуны, пыль, грязь. И я попадаю там чуть ли не на козьи какие-то тропы над обрывом, где, с которых очень легко свалиться под откос. И понимаю, что воды нет, еды нет, инфраструктуры никакой нет, и никуда я с дистанции сойти тоже не могу, никакого транспорта в этих сразу вот во французских горах нет. И я попал просто в такую засаду на 2 ночи. Я ночевал в очень полевых условиях, у меня было 0,5 литра воды, которую я растягивал очень надолго. Весь был мокрый, грязный, плюс я шел в таких, знаешь, босоножках, просто с босиком, босоножках, хайкинг по горам. Ну да. Потому что в Швейцарии это очень легко. Вот так Я встречал французов, которые шли по этой же тропе, и они на меня такими сумасшедшими глазами смотрели. «Мальчик, ты чего тут забыл? Надо вот такие ботинки, как у нас, закрывающие половину голенища, кожаные на большой подошве, а ты тут босиком». В общем, со мной люди делились водой, сочувствовали, сопереживали. И я больше во Францию хайкать не ногой. Потому что в Швейцарии все прекрасно, все шикарно. Ты просто наслаждаешься природой, а не выживаешь. На третью ночь мне там пришлось мыться в ручьях, в ледяных. Третья тема – это, наверное, продукты. В Швейцарии они, конечно, фантастические. Это молоко, в первую очередь. Это действительно вот все молоко, которое в Швейцарии, это все от коровок, которые, как в рекламе, пасутся в этих Альпах. Они самые ухоженные животные, наверное, и самые почитаемые. То есть, когда весной и осенью они поднимаются и спускаются в горы, там это главный праздник во всех городках, во всех деревушках, там коров, когда они спускаются с гор, там венки надевают, наряды различные этих коров, они как настоящие цари этой страны спускаются, королевы, с этим молоком на переезд. Уникально тем, что вот эти коровы, я не знаю, ты, может быть, читал новости или нет, а там вот недавно, из-за того, что сейчас жара по всей Европе, для этих коров специально вот в Альпы на вертолете привозили воду, чтобы им было что попить. Это просто... То есть вертолетом воду для коров. В какой еще стране такое может быть? Конечно, цены очень высокие, но постепенно, живя в Швейцарии, ты как-то приспосабливаешься. То есть первую поездку, когда мы были еще только вот, чтобы познакомиться со страной, мы потратили огромное количество денег. Первые месяцы, пока я тоже осваивался, мы тратили довольно много, и при этом перестали есть мясо, перестали есть кучу продуктов, к которым мы привыкли, потому что они были очень дорогие. И только постепенно ты учишься заменять продукты, к которым привык, на те продукты, которые здесь более распространены и стоят дешевле. Учишься, я не знаю, искать аналоги, искать какие-то скидки, акции и прочее. И постепенно, вот уже там через полтора года, я уже пришел к таким приложениям вроде Too Good To Go. Я не знаю, знаешь, в Британии такое есть или нет? Нет, нет, что это? А Too Good To Go – это приложение, которое я изначально не мог просто установить, потому что у меня был не швейцарский Apple Store, Apple ID. Я его вот наконец недавно завел, установил. Это приложение, которое позволяет, это, кажется, датский стартап, найти. Ты просто открываешь карту, и там огромное количество различных магазинов, заведений, ресторанов, которые каждый день, это называется Magic Bag. Ты можешь выкупить Magic Bag, в котором ты не знаешь, что будет. Это будет что-то, что скоро испортится в этом магазине, в супермаркете или в ресторане, булочной, например. И они это отдают, там, например, порядка в среднем цена 5 евро или вот 5 франков за вот этот Magic Bag. В нем может быть что угодно по тематике этого заведения. То есть, если это там фруктовый магазин, то там будут фрукты и овощи. Если кондитерская. Вот сегодня, например, я принес такой вот бэк из булочной кондитерской. Там было просто дают мне огромную сумку за эти 5 евро. И там очень тяжело. Я заглядываю, там 5 каннолей итальянских, различные там круассаны с миндалем за эту цену, несколько кусков пиццы, фокаччи, плюс салат с бризолой и сэндвич с мортаделлой и моцареллы. И все это вот за такую цену буквально. То есть, крутая тема. Только эти каноли, они уже окупают, да. И, ну, конечно, иногда, например, в супермаркете в швейцарском ты можешь вот по этому приложению заказать, там, например, берешь, выкупаешь Magic Bag с фруктами и овощами, и вот в последний раз это было просто килограмма 2,5 бананов, таких уже начинающих чернеть, и еще, наверное, килограмма 3 лука с зеленым пером. Ну, то есть, знаешь, луковица небольшая уже, молодая, и от нее зеленое перо. И вот такие вот пучки, их было, наверное, штук 15. И ты не знаешь, что с этим делать. Понятное дело, что там еще в этом Magic Bag'е лежали помидоры, баклажаны, но ты каждый раз сюрприз. То есть можно получить не сильно странную какую-то композицию, а можно очень удачно. У нас есть похожий проект, мы на него тоже подписаны, называется Oddbox. Oddbox — это, ну, то есть там фрукты, овощи, так сказать, нестандартных размеров, которые магазины не любят, так сказать, у себя выставлять, поэтому они, так сказать, тоже все это собирают, и тебе, да. О, я понял, о чем-то, да. Да-да, и они да, каждый, ты можешь выбирать каждую неделю, каждые две недели, как тебе удобнее, тебе приходит коробочка, и они еще доставляют ее, типа в ночи, то есть ты утром просыпаешься, а у тебя у двери как бы коробочка тебя ждет. Ты никогда не знаешь, какие там фрукты овощи будут. Если тебе какие-то фрукты овощи не нравятся, гарантированно ты можешь просто добавить у них на сайте, что, пожалуйста, вот не кладите вот этого, я не люблю. И тогда они действительно не будут вам, они будут скипать, собственно, конкретно вот этот фрукт или овощ, а все остальное будет сюрприз. И ты каждый раз, мы каждый раз открываем. С одной стороны, как бы удобно то, что не нужно ходить в магазин, тащить их, потому что это все-таки довольно тяжелая, как бы такая ноша. А с другой стороны, каждый раз какой-то сюрприз такой, ох ты, вот это да, и как это есть. Да, ну, да. И типа ЗОЖ, да, в какой-то степени здоровый образ жизни. Да, классно. Все-таки, да. И ты знаешь, что на следующей неделе придет новая коробочка, потому что тебе нужно продолжать есть эту капусту, потому что, да, значит, она испортится, да, и ты, да. И это довольно дешево еще при этом. То есть в магазине, мне кажется, за те же самые деньги купишь меньше. Там будет более красивое, так сказать, это все. Но... Мне кажется, чем страшнее фрукт или овощ, тем он вкуснее просто. Ну да. Все уходит во вкус, а не в красоту. Типа того, да. То есть как бы главное содержимое, а не внешность, да. То есть... Из такого, чего не хватает в Швейцарии, это общепит. Здесь полностью отсутствует... Ну, здесь, конечно, есть рестораны, кафе. Например, вот я живу в 2 километрах от виноградника Хлаво. Это шикарные, красивые террасированные виноградники, которые, не знаю, очень много лет. Это красивая панорама виноградников, она внесена в ЮНЕСКО. Просто это очень красиво гулять. То есть ты гуляешь на холму, на горе, с видом на озеро, на горы, и вокруг виноград висит, ну, в зависимости от времени года, может висеть, может, я не знаю, только завязываться. Вот по этому маршруту расположены очень маленькие деревеньки, там, ну, я не знаю, там на 100 жителей, на 500 максимум, маленькие городки. Только вот по этому маршруту, то есть там он порядка 10 километров по вот этому виноградникам Лаво, кажется, 15 или 20 мишленовских ресторанов. То есть ты просто идешь, и что не двери, то значок Мишлена. И, конечно... Вот такие рестораны как бы в Швейцарии есть, но вот такой вот повседневный общепит, где ты, я не знаю, пошел кебаб, как в Берлине, или бургер, или еще что-то, это не очень высокого качества и строит просто астрономические цены, то есть есть там бургерные, где бургер стоит 25-30 франков, то есть евро за одну штучку, но и они выглядят красиво и качественно, но ты каждый день так не будешь ходить, такой общепит. Ну да. И здесь просто культура, то есть вот то, с чего меня студенты начали, что это Dead and Sad City, здесь нет вот этой уличной культуры, то есть в основном Швейцария — это страна домашняя, то есть здесь есть раклет, есть различные запекаемые сыры, там картошечка, фондю, это все очень развито, это все блюдо для домашнего круга, когда люди собрались, растопили сыр и макают в него что-то в домашнем кругу, как-то компании собираясь, и здесь это более развито, чем пойти куда-то просто в общепит. И совершенно другой, просто другая культура, другой ритм, особый. И вначале он кажется странным, а потом привыкаешь, и тоже мы подсели и на грюйер, есть такой сыр грюйер, мы его ели просто бесконечно, очень вкусный сыр. А картошку с раклетом и вот этими зелеными огурчиками, это просто шикарно. Мы его переели в какой-то момент, но это тоже вот у тебя есть дома раклетница, ты на ней разогреваешь этот сыр, поливаешь картошку. В других странах тоже есть вот всякие там камамберы запекаемые и раклеты, но они очень сильные, более низкого качества, чем в Швейцарии. Тут вкус многократно выше. Дорого, но зато хотя бы вкусно. Да, то есть ты в какой-то момент экономишь, не позволяешь себе, а потом понимаешь, что это качество и вкус стоит того. И, ну да. И перестаешь себе запрещать это есть. Если вы когда-либо пожили в Скандинавии, в любой, в общем-то, из стран Скандинавии, например, в Финляндии, то потом после Финляндии куда-нибудь приезжаешь, куда угодно, если в любую другую страну, и все везде хуже. То есть вода не такая вкусная, природы почему-то нету. Все почему-то как-то слегка сломано, либо конкретно сломано. То есть ты приезжаешь в любую страну, включая Британию, включая, ну, типа, Лондон, и ты поражаешься, почему, казалось бы, ну, типа, страна, так сказать, первого мира, выше некуда, да, ты самый топчик. Но после Финляндии только качество жизни просто как бы резкий, просто резкий такой спад. И самое главное, ты раз начинаешь рассказывать людям, типа, ну, смотрите, я же в Финляндии, там бесплатные университеты, лес везде, ходи, поставь палатку, где только хочешь. Они тебя смотрят, они тебе не верят, что там лучше. Они говорят, да ну ладно, тут лучше все-таки живется. Ты рассказываешь уровень жизни, они такие, да, ну да, но как бы, но нет. И никто в Финляндию не едет. Очень хорошо понимаю. На самом деле у меня вот, да, из моего рейтинга стран, наверное, вот сейчас вот по уюту, мне кажется, вот Финляндия и Амстердам, вот Голландия, точнее, вот как раз Голландия за пределами Амстердама, мне кажется, вот это вот две таких страны, которые мне похожий вайб ощущаются как Швейцария. Но теперь надо в них побывать, чтобы уточнить. Возможно, там тоже все на контрасте со Швейцарией не так идеально. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на нас на всех каналах, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии, лайки, пишите письма на адрес и имейла, который будет в описании. И Сережа, расскажи, где тебя подписаться, где тебя читать. На меня может подписаться в Телеграме просто по слову «Шрифтовый дизайн». Есть еще Телеграм «Шрифтцария». «Шрифтцария». Прекрасно. «Шрифт и Швейцария». Там я рассказываю о своем пути в Швейцарии. Я не так уж много сейчас публикую, просто сейчас такой период, но буду публиковать дальше, и там есть уже какие-то посты. В Инстаграме я typetension. Ты, наверное, дашь ссылку. Все ссылки будут в описании. Подписывайтесь. Я еще хочу напоследок сказать, если вам что-то хочется сделать, делайте. Если вам чего-то не хватает, придумайте, как это получить. И для этого тоже станьте немножко... Организуйте свою жизнь, организуйте среду вокруг себя. Это все проще, чем кажется. Это все возможно. Есть такая штука, мне кажется, про нее чаще сейчас в последнее время говорят, называется типа выученная беспомощность. Да? Mm-hmm. То есть, как это? Learn disability. То есть, когда ты, да, ты как бы не нужно даже и пытаться, все равно не получится, да? Как бы, да, нужно пытаться, все получится. А даже если не получится, то в процессе чего-то можно научиться, да? Однозначно. Спасибо всем и до новых встреч.